Хорошо. Дальше говорит имам Ахмад: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان به بأن ذلك كائن. И также вера в то, что Масих ад-Даджал действительно выйдет, будет он. Мактуб он байна айнейхи кафир. Между его двух глаз будет написано кафир, что он человек неверующий. И каждый верующий сможет прочитать, даже если человек не знает арабского языка, сможет он это прочитать, если он является верующим. Уля хадиту лати джаа фии, мы также подтверждаем все хадисы, которые приходят на эту тему, достоверны. Уля иман ви анна далика кани, мы веруем, что это действительно случится. Это действительно случится. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ма ба'ath Аллаху мин набийин илля андара каумаху л-а'вар аль-каддаб». Не испосылал Аллах, субхану та'аля, пророка, кроме как этот пророк, то есть предостерегал свой народ одноглазого лжеца. «Иннаху а'вар», поистине он будет одноглазым. «Инна роббакум лейса би а'вар», ваш Господь не одноглазый. «Мактубун байна айнихи кафир», и между его двух глаз будет написано «кафир», что этот человек «кафир». Что касается, также имам Ахмад говорит, وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لود, и то, что Иса алейхи салам будет ниспослан, и он убьет его около местности Баб Люд, около двери, то есть врат Люд. И во имам аль иману кавл, это уже следующая тема. Это что касается Даджаля, братья. То есть выход Даджаля, братья, и также то, что Иса, алейхиссалам, его убьет, это из больших признаков чего? Судного дня. Мы знаем, что судный день, у него есть большие признаки и маленькие признаки. То есть сегодня люди пару маленьких признаков видели, и все, субхану, вот скоро час. Нет. То есть еще не было ни одного из больших признаков. Во-первых, не нужно искать, как я вам раньше говорил, вот эти вот, когда будет час. Занимайся тем, что тебя, то есть, что завтра, как мы читали уже в этой книге, что завтра придет тебе польза, как имам Ахмад говорил также. Занимайся собой, не нужно изучать, когда час будет. Не надо на это время тратить. Час будет у каждого свой, когда он умрет. Вот до того, как умереть, нужно нам делать благие дела, брать хороший провиант на тот свет. И этих алямат, этих признаков, больших признаков судного дня, их 10, братья. И нет у них, то есть, определенной очередности достоверной. Достоверно ничего не приходит, а про определенную очередность. То есть, неважно, что-то может первым и так далее будет, что-то может после и так далее. Одно из этих 10 – это ад-духан, то, что появится в последнее время дым. Будет везде дым. И для верующего он будет просто как такой слабый кашель, а что касается кафира, он будет раздуваться от него. То есть, дым, смог и так далее, что-нибудь такое. Также второе, Масих ад-Даджаль, то, что выйдет Даджаль. Вы можете записывать это, если хотите, помедленнее начало там читать. Первое, это дым, от которого, то есть, верующие будут, то есть, просто какой-то кашель испытывать, а что касается кафиров, они будут раздуваться. Второе, это Масих ад-Даджаль, выход Даджаля. Третье, то, что Иса, алейхиссалам, спустится. Четвертое, это, братья, Яджудж и Маджудж, то, что будут открыты врата Яджуджа и Маджуджа, и они выйдут, два народа, Яджудж и Маджудж, страшные народы, которые будут бесчинствовать так, как никто никогда не бесчинствовал на земле, пока Аллах Субхану Тааля их не уничтожит, что даже будет приказано Иса и тем, кто вместе с Иса, чтобы они убегали, потому что этот народ, с которым у вас не хватит силы сражаться. И их будет очень много, братья. Говорят про них в достоверном хадисе о том, что когда один из них приходит на водоем, на большую реку, море и так далее, на озеро, первый начинает пить из него, из этого озера, до такой степени, что когда последний начинает пить, уже озеро высыхает. То есть их будет настолько много. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал то, что на каждую 1000 человек только один зайдет в рай. И когда сподвижники удивились, как так 1000 человек, то есть 999 в огне, и только один в раю, и он сказал: да, но ваш Господь милостивый, 999 из Яджуджа и Маджуджа, один из вас будет таким образом. То есть их тоже будут считать. Дальше. Хасфун биль Машриб, Хасфун биль Магриб, Хасфун би Джазират аль-Араб. Это три вида, то есть сразу три подряд они идут. Каждая отдельно, это то, что будет провал на востоке, на западе будет провал, и также будет на арабском полуострове провал, то есть земля провалится. Это три. Три в одном, да? Нет, это три разных. Один, два, три. Провал на востоке, на западе и на арабском полуострове, аравийском полуострове. Также то, что появится такое существо, такое животное, или же подземное какое-то животное, которое будет разговаривать с людьми. Джассас будет разговаривать с людьми и рассказывать людям, то есть их положение и так далее. Также огонь, который появится в Йемене, и людей отправит на что? На махшар, на место сбора. На место сбора. И также восход солнца с запада. Не с востока на запад, а с запада на восток зайдет солнце. И после этого уже тауба не будет принята. Что касается очередности, братья, ничего достоверного не пришло, что будет раньше, что будет позже. Но у нас есть то, что, как пророк алейхиссалату вассалям, «Идза дзахарат вахида, тадхарул ухра тетра». То есть, если одну из них появится, то все остальные сразу за ними. Так, сразу появится. То есть, не так, что будет какое-то время, потом это случится. Нет. Одно появилось, все остальное сразу за ним. Появится огонь и отправит куда? Людей на махшер, на место собрания. И потом то, что солнце взойдет с запада на восток. В хадисе Наваси ибн Сам'ана говорится, который привел Муслим, غَيْرَ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ نِ عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُ هُدُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ خَلِيفَةِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. То есть, я боюсь для вас Даджаля. Поистине, если он выйдет среди вас в то время, когда я живой, то я, говорит, буду с ним спорить, я буду вести с ним спор. Если же он выйдет тогда, когда я не, то есть меня уже не станет, то человек будет сам за себя отвечать. Валлаху халифати аля кулли муслим, а Аллах будет помогать мне, то есть в каждом мусульманину, то есть мне, в каждом мусульмане. Их же будет помогать каждому мусульманину. Братья, это очень страшная фитна. Пророк, алейхиссалям, как мы уже читали, Мансами Али Даджаль, Фалена Ам сказал. Тот, кто из вас услышит про Даджаль, пусть отдаляется от него как может. Прячется в могилу. Также пришло, чтобы человек читал после первые 10 аятов из суры Аль-Кахф и заучил их. Также пришло то, что человек будет вечером быть верующим, а утром становится неверующим. Утром просыпаться верующим, к вечеру уже становиться неверующим из-за этих страшных фитн, которые будут у Даджаля, братья. Он будет приказывать небесам, и они будут давать дождь. Он будет приказывать земле, и оттуда будут произрастать плоды. Когда, братья, у людей будет засуха, он придет и скажет: «Я вам помогу», и скажет: «Я сама у Антыри», то есть «О небо, дай свою воду». И также, то есть, из земли будут произрастать, братья, страшные фитны. Страшная очень фитна. Единственные два места, куда он не сможет попасть, это Мекка и Медина. Мекка и Медина. Это что касается Даджаля. Конечно, можно говорить долго о нем. Есть хадис Тамим ад-Дари, когда он увидел самого этого Даджаля, пришел, то есть, где они заблудились, пришли на остров, увидели Джассас, увидели это существо, это животное, которое разговаривало с ними, у которого не видно, где перед, где зад. И оно говорило с ними, сказали, что вот этот человек вас ждет. Они зашли к нему, этот Даджаль начал спрашивать, вышел ли у вас уже Мухаммад, случилось ли такое. И он был скован боковым. То есть он уже есть, братья. Просто он ждет, как говорится, своего часа.